Алло. Алло. Меня слышно? Да. Слушай, ну, нехорошо, что ты машину на остановке оставляешь, понимаешь? Как-то это, ну, некультурно. Звони в машине, я там встречу. А ты, ты смс-очки получаешь уже, да? СМС-очки мне не приходят, зря стараетесь, там, если вы там присылаете смс-очки, вам что, заняться нечем больше? Нет, ну просто такие пидоры, как ты, должны страдать и надо лобовуху разбить. А подойди, скажи мне это в лицо. Да я могу тебе, я сейчас скажу, если я подойду, я разобью тебе лобовуху, ты этого хочешь? Подойди, подойди. То есть ты считаешь, что ты прав, да? Подойди, мы с тобой можем пообщаться. Нет, ты мне на вопрос ответь, Мудиво. Подойди, мы с тобой пообщаемся. Еще раз говорю, если я подойду, я разобью тебе лобовое стекло. Ты этого так хочешь? Подойди, мы с тобой пообщаемся. Ты что, тупой, что ли, блядь? Че, Мудила, офигел, что ли? Ты мне на вопрос ответь. Ты хочешь, чтобы... Нет, ты кто такой вообще, чтобы тебе вопрос отвечал? Я тот, кто вполне может разбить твое лобовое стекло, в принципе. Да разбивай. То есть ты, в принципе, так не... Так повяжут нахер и увезут в одно место, блин. А кто меня повяжет? Я разобью, кину кирпич и убегу. Кто меня повяжет? Не успею даже вызвать никого. А ты, пидор, будешь платить... Слушай, Мудила, блядь, машину, блядь, сейчас пасут, блядь. Два чувака, блядь. Подойди, блядь, попробуй. А кто пасет? Ну-ка, ну-ка, расскажи ко мне. Подойди, узнаешь. Слушай, а что ты такой охреневший? Что думаешь? Мне? А? Подойди, узнаешь. Нет, ты мне ответь, почему а ты считаешь... А ты кто такой вообще? Я тот, кому не нравится, что такие мудаки, как ты, считают, что они правы. Вот в чем вопрос. А я не говорю, что я прав. Ну как это? Ты поставил, поставил машину потому что ее негде подойди, ставить. Подойди, ко-ко-ко, тра-ля-ля, вот эти все базары гнилые и так далее. Смысл? Вместо того, чтобы... Что? В чем? Ну, вместо того, чтобы извиниться и перепарковаться, ты продолжаешь вести себя как мудак. Да перед всеми, для кого ты создал неудобства. Там что у нас, пешеходная зона? Вообще-то это остановка, Мудива. Федерико, послушай сюда, блядь. Я тебя сейчас оскорблял? Ну, ты оскорбил меня своими действиями, Мудила. Мудила, ты в зеркало увидишь. Ну, я уже увидел Мудилу тебя, который машину припарковал не там, где нужно. Или ты думаешь, что если ты купил четырехколесную воняющую хуйню, то ты правее, чем кто-то? Да, я купил хуйню. Чтобы потом, блядь, мудил таких, как ты, гасить, блядь. Подойди к машине, блядь, уёбок. Я сказал, и, блядь, поймают нахуй, выебут, блядь, и в ютубе выложат, блядь. Подойди, блядь, к машине. Ебать, подойди, будут... давай. Слышь, ебать будут твои... Подойди, блядь, уебан, подойди, блядь, я сказал, к машине. Так, но... Узнаешь, блядь, кто там подойдет к тебе, блядь. Кирпичом подойду. Давай. Кирпичом. Подойди. Кирпичом. И его в жопу засунут, кирпич этот. Да? Ты хочешь проверить, что ли? Я тебе еще раз сказал, тебе его в задницу засунут, дурак. Слушай, какой-то ты агрессивный слишком, тебе не кажется? Я агрессивный, да. А давай почему ты агрессивный? Секунду, почему ты агрессивный? Ты сейчас слушай, сам ты, сказал, ты а поставил... Ты что сделал? Стой. Ты что сделал, блядь, для того, чтобы в Москве, блядь, были парковки, блядь? Что ты сделал? Я тебе скажу, что я сделал. Я не поступаю так, как ты, и не паркую свою машину там, где этого делать не нужно. Да ты что? А где парковать машину? Ну-ка мне объясни. Это твои личные проблемы. Купил машину, найди место, где ее припарковать. Слышишь, тело? Ты что, охренел ты, что, вообще? И, блядь, свое тело, блядь, засунь. Я сказал, подойди к машине, блядь. Амеба, ты не понял меня? Я подойди. Сейчас подойду и разобью тебе лобовое стекло. Да, подойди. Только ее пасут. Ты мудила, оглянись просто вокруг, никто ее пасет, блядь. Понял ты, блядь? Знаешь такую поговорку? Ёбан. Кто пасет, тот хуй сосет. Ну вот иди, блядь, сейчас отсосешь, блядь, там у них. Это про твоих друзей, которые пасут твою машину, да? Да, иди. Короче, я тебе даю 15... Слушай сюда, я тебе даю 15 минут, чтобы перепарковать машину. Если она будет там... Подойди, если она будет подойди, там, иди, да. То у тебя не будет лобового стекла. Ты всасываешь или не всасываешь? Блядь, я бы тебя, сука, разорвал, блядь. Убил бы, сука, разорвал. Время блядь, пошло, 15 минут, стартуй. Пошел ты нахуй. Стартуй.